«Да что же это такое?» – возмутилась МакГонагал, запуская в тыкву оглушающим. Хвост несчастного животного вытащили из страшной пасти. «Так вот кто кур пожрал!» – потрясенно проговорил Хагрид. «Вот это да! Северус, тебе очень больно?» – сочувственно спросила МакГонагал. «Тебе срочно надо к Поппи. Мало ли, что это за пес? Убить скотину!» – прошипел Снейп, кривясь от боли. Пес замер. Потом вдруг превратился в худого мужчину со спутанными черными волосами. «Сириус!» – потрясенно пробормотала МакГонагал. «Ничего удивительного!» – покачал головой профессор Флитвик. «Раз уж Петтигрю было не магом, ясно, что остальные члены компании тоже. Сука ты, Блэк!» – с чувством проговорил Снейп. «Сука неблагодарная!» «Я не сука!» – возмутился бывший пес. «Ну, кобель!» – буркнул Снейп, разглядывая порванные и испачканные кровью брюки. «Все равно животное. А с тыквой что делать будем?» – спросил дядюшка Дрю. «Пусть Помана разбирается», – сказала МакГонагал. «По крайней мере, мы все выяснили. Северуса срочно в больничное крыло, да и Блэка тоже. Мало ли что, мистер Лангботтом, это очень безответственно с вашей стороны. 10 баллов с Гриффиндора, и я запрещаю вам эксперименты без присмотра профессоров. А если бы это чудовище человека сожрало?» – Невилл шмыгнул носом. «Только бабушке не говорите. Пожалуйста», – жалобно попросил он, – «я правда больше не буду, надеюсь», – пробормотала МакГонагал. Процессия двинулась обратно в замок. Хагрид с опаской обошел вокруг тыквы, ткнул в нее пальцем. Тыква заворочилась. Харгит отскочил в сторону и, оглядываясь, почти побежал в сторону своей хижины. Мало кому удавалось вырваться от мадам Помфри. Она тут же перевязала Снейпа, напоила его зельями и, несмотря на протесты, уложила в кровать. Мало ли что... Качала она головой, вдруг заражение. «Блэк, ты заразный?» – спросил Снейп. «Да пошел ты!» – буркнул Сириус, которому пришлось пережить унизительное освидетельствование филейной части, пострадавшей от тыквы росянки. «И ведите себя прилично, вы оба!» – строго проговорила мадам Помфри. «А то привяжу к койкам!» Профессор и бывший заключенный демонстративно повернулись друг к другу спиной. Послышался шум, гул голосов, и в больничное крыло ввалился факультет Слизерин в полном составе. «Сэр», — спросил Маркус Флинт, — «как вы, сэр?» «Все нормально», — процедил сквозь зубы Снейп, — «не стоит беспокойства». Блэк повернулся в сторону гостей. «Гарри», — расплылся он, и замер, встретив враждебный взгляд зеленых глаз. «Мистер Блэк», — строго проговорила Гермиона, — «это правда, что вы покусали нашего декана?» Сириус замялся. «Ну так», цапнул разок. «Вам должно быть очень стыдно», — покачала головой девочка. «Я, то есть, Гарри, я так хотел тебя видеть, чтобы тоже покусать», — ехидно поинтересовался Драко. «Я уже написал маме, она будет шокирована». «Маме, ты сын нарциссы», — Драко зловеще кивнул. Сириус сник. Гарри сурово смотрел на крестного. «А почему вы просто не написали мне, сэр?» — спросил он. «Зачем было кусать профессора? Вы ненормальный, Гарри». Снейп злорадно усмехнулся. «Сэр», — обратилась к нему Гермиона, — «у нас тут проблема, ведь цикуту для раствора нам принес Лангботтом. Вдруг у него и цикута какая-нибудь экспериментальная? Это что же тогда с нашим гомункулом будет? Посмотрим, мисс Грингер, посмотрим». «Хорошо, что вы обратили на это внимание. 5 баллов Слизерину. Надеюсь, что мое пребывание в больничном крыле не скажется на дисциплине. Можете быть уверены, сэр», — ответили старосты. Остальные кивнули. «Идите на ужин». «Рад, что вам лучше, сэр», — сказал Гарри. «Поправляйтесь быстрее, сэр», — поддержали его другие. Блэк смотрел на студентов широко раскрытыми глазами. Студенты распрощались со своим деканом и отправились на ужин. Снейп демонстративно закрыл глаза. «Снейп», — послышалось с соседней койки. «Чего тебе, Блэк, Гарри? Он так похож, он. Не знаю, что ты там себе напридумывал, Блэк», — прервал его Снейп. «Поттер обычный мальчишка. Если тебе так уж интересно, советую расспросить профессора Гендельквиста. Он познакомился с Поттером еще 5 лет тому назад и опекает его. Сейчас добивается официального опекунства». «А как же я?» — тут же спросил Блэк. «Понятия не имею», — отрезал Снейп. Сириус притих. Снейп снова отвернулся. «Шавка шелудивая, только о себе и думает, а кусается как больно. Вот скотина неблагодарная, не надо было его у этой тыквы отбивать. Пусть бы она у него чего-нибудь отъела. А Лангботтом каков? Это ж надо такого монстра вырастить. Талант, что и говорить. Интересно, что там Помана выяснила. Может, это чудище можно как-то обезопасить и сохранить, или хотя бы законсервировать?» Гринджер молодец, вспомнила про цикуту. С этого фанатика гербологии станется и с этой травкой чего-нибудь сотворить. Надо будет взглянуть, что там у него в теплице. Снейп, мне на тебя силенция наложить. Блэк, а какой он, Гарри? Нормальный. Учится хорошо, дисциплину не нарушает. Дружит с Драко Малфоем и Гермионой Гринджер. Сириус тяжело вздохнул. На ночь в больничном крыле Снейп не остался. Укус уже не беспокоил, а длительного соседства с Блэком мастер зелий просто не выдержал бы. Мадам Помфри попробовала настаивать, но ему удалось ее переубедить. Напоенный зельями Блэк спал. Снейп направился в родные подземелья. Как он там? Еще не зародился? Гарри и Драко вглядывались в муть внутри большой колбы. Еще рано, наверное, ответила им Гермиона, он же 40 дней развиваться должен. Старшекурсники добавили в колбу питательную смесь, а затем осторожно поместили ее в печь. Прогрели, строго выдерживая температурный режим, и снова поместили в навоз. Гермиона старательно вела записи. На следующей неделе должен был прибыть Николас Фламмель. Он собирался проверить, как идут дела у начинающих алхимиков, и прочитать им очередную лекцию. Члены клуба готовили вопросы. «Это так интересно», — прикрыла от восхищения глаза Гермиона. «Знаете, мальчики, вот все эти прыгающие шоколадки и все такое прочее, это, конечно, необычно, но больше похоже на фокусы. А вот гомункул, философский камень, панацея, вот это настоящее чудо, магия». «Я тебя понимаю», — кивнул Гарри, «дядюшка Дрю тоже говорит, что маги слишком обленились и часто используют волшебство просто для развлечения или для выполнения простой работы. Конечно, здорово, что не надо самому чистить картошку или мести пол, но у тех же маглов полно приборов, которые помогают облегчить работу. И каким-нибудь дикарям тот же телевизор покажется настоящим чудом. А вот то, что ты говоришь, это по-настоящему». Драко пожал плечами. «И что?» – спросил он. «Отказаться от бытовых чар? Нет». «Конечно», — ответил Гарри, — «просто не стоит забывать о глобальных вещах. Тот же Лангбаттом со своей тыквой круче любого специалиста по шоколадным лягушкам». «Да уж», — поежился Драко, — «там такие зубы. Повезло твоему крестному, что его только за хвост тяпнули. Как он там, кстати? Мама собирается его навестить, он ведь ее кузен». Гарри вздохнул. «Я к нему не заходил», — сказал он, — «я ведь его почти не знаю. Он столько лет в тюрьме просидел и декана покусал, а декан его от тыквы спасал. Ну он, наверное, от неожиданности», неуверенно предположила Гермиона, «в такой ситуации не каждый сообразит. Хотя это очень некрасиво с его стороны было». «Еще бы», буркнул Гарри, «но тебе придется с ним общаться, раз он твой крестный», продолжала девочка, «от родственников никуда не денешься». «Это точно», вздохнул Драко, явно думая о чем-то своем. Визит нарциссы Малфой в Хогвартс произвел неизгладимое впечатление. «Мама, познакомься, это Гермиона Гринджер», церемонно представил своих друзей Драко, «а это Гарри Поттер». «Гермиона, Гарри, моя мама, миссис Малфой». «Очень приятно», пробормотали потрясенные первокурсники. «Миссис Малфой была очень красивой женщиной. Я так завидую вам, мисс Гринджер», сказала она, «когда я училась в Хогвартсе, то тоже мечтала найти диадему самой Равины Рейвенкла. Жаль, что она сейчас в отделе тайн. Так хочется взглянуть, хоть одним глазком. Она очень красивая», кивнула девочка. «Ну что ж, пойду навещу кузена», покачала головой миссис Малфой. «Надеюсь, что меня он не покусает. Пусть только попробует». Воинственно вскинулся Драко. Сириус Блэк с несчастным видом сидел на кровати. «Цисси», поежился он. «Вот послушай, Сириус, миссис Малфой призвала из угла стул, что тебе в Мунгане лежалось, а, вылечился бы, пришел в себя. Мы с мужем планировали на каникулах Поттера в гости пригласить, встретились бы как люди. А ты из больницы сбежал, в лес упрятался, Северуса покусал. Мне теперь это до конца жизни поминать будут», взвился Блэк. «Да и не нарочно я, тыква это». «Ну, Северус этого точно не забудет», усмехнулась нарцисса. «А что о тебе теперь Гарри думает? Тебя не волнует?» Сириус сник. «Я все испортил». «Да», — жалобно спросил он. «И что теперь делать?» Нарцисса похлопала его по колену. «Думаю, что ты сможешь наладить отношения с крестником. Мадам Помфри не против, если ты побудешь здесь. Поговори с мистером Гендельквистом». «Я поговорю с Драко». Сириус кивал. В его глазах разгоралась надежда. «Мистер Гендельквист был совершенно не против поговорить с Сириусом Блэком. Я был знаком с вашим покойным батюшкой», — сказал он. Сириус вздохнул. Тема семьи была для него болезненной. «Мистер Гиндельквист», — сказал он, — «я столько всего наворотил. Гарри, это все, что у меня осталось». Дядюшка Дрю вздохнул. «Я понимаю, мистер Блэк», — сказал он, — «но Гарри живой человек. Он не вещь, которую можно передавать из рук в руки. Мы с женой не будем препятствовать вашему общению. Но решать, где ему жить, должен сам мальчик. Один раз за него уже решили». Сириус вздохнул. «Там было так плохо, да. Мальчик жил в чулане под лестницей, хотя места в доме хватало. Но это не так страшно, на самом деле. Ведь дело не в материальном достатке, а в любви, понимании, уважении. Ребенок должен знать, что его любит, даже если он разобьет окно. А Гарри никогда не хвалили за помощь в работе по дому, всячески унижали. Рассказывали ему гадости про родителей, называли уродом и ненормальным. Не знаю, что бы с ним стало, если бы моя жена не встретила его. Мы постарались дать ему поддержку». Сириус схватился за голову. «Что же я наделал? Ну-ну, молодой человек», — дядюшка Дрю прикоснулся к его плечу, — «ничего такого уж страшного не произошло. Давайте сделаем так. Гарри приедет к нам на каникулы. Мы будем рады принять вас в своем доме. Я обещал пригласить на несколько дней мисс Грингер. Девочка очень хочет показать родителям, чему она научилась, а в Макгловском доме у нее не будет таких возможностей. Драко Малфой наверняка заглянет, и от его родителей уже есть приглашение. У вас будет масса возможностей поближе познакомиться с Гарри. Только я вас прошу, не заваливайте его дорогими подарками. Ему будет гораздо интереснее узнать вас как человека». Сириус согласился. «А теперь я позову Гарри», — сказал дядюшка Дрю, — «у него как раз закончился урок гербологии». Гарри медленно вошел в больничное крыло. Он прекрасно понимал, что разговора не избежать. Но, если честно, ему просто не нравился мистер Блэк. Конечно, очень жаль, что с ним так несправедливо обошлись. Он слышал об Азкабане и дементорах. Честно говоря, он бы не пожелал такого ужасного наказания даже для закоренелых преступников. Лучше уж казнь, чем такое. Но все говорили, что в Азкабане сходит с ума. Похоже, что с Сириусом Блэком не все в порядке. Иначе с чего ему было сбегать из СВ Мунга, жить в лесу? Странно все это. Да и декана жалко, собаки больно кусаются. «Добрый день, мистер Блэк», — проговорил мальчик, — «вы хотели меня видеть?» «Здравствуй, Гарри. Ты можешь называть меня Сириус». «Хорошо, сэр, то есть Сириус». Блэк широко улыбнулся. «Знаешь», — сказал он, — «ты так похож на Джеймса, только вот глаза у тебя как у Лили. Жалко, что все так получилось. Не стоило мне гоняться за подлой крысой, и у тебя было бы нормальное детство». Гарри кивнул. «Что случилось, то случилось», — сказал он, — «и у меня все хорошо. А теперь еще и к Дурслим возвращаться не надо». Сириус вздохнул. «Я бы очень хотел пригласить тебя жить со мной, но понимаю, что ты меня совсем не знаешь, как и я тебя. Надо же, сын Джеймса и на Слизерине. Ну, я хотел сперва на Рейвенкла», — пожал плечами Гарри, — «но не жалею. Нормальный факультет, ребята хорошие. Глупости все эти разборки. А как же темная магия?» — не удержался Блэк. Гарри хмыкнул. «А при чем тут темная магия?» — спросил он. «Все зависит от намерений человека. Гадости можно и бытовыми заклинаниями делать. Вот причинять вред, извращать суть вещей — это действительно плохо. А знание есть знание. Это и мистер Гиндельквист говорит, и профессор Снейп, и мистер Фламмель». «Значит, Снейп для тебя авторитет?» — спросил нахмурившийся Блэк. «Конечно, он наш декан, и вообще он классный. Варит все зелья для больничного крыла, хотя совсем не обязан. Исследованиями занимается. Сейчас вот наш проект по гомункулу курирует». Блэк вздохнул. «А дружишь ты с кем?» — спросил он. «С Драко Малфоем», — ответил Гарри. «Он вредина, конечно, но с ним интересно. А еще с Гермионой. Хотя она бывает уж очень упрямая и хочет все на свете изучить и создать свой собственный философский камень. Мы с ребятами считаем, что у нее получится». «Она маглорожденная?» — спросил Блэк. «Не обижают ее у вас?» «А чего ее обижать?» — удивился Гарри. «Декан сразу сказал, что ей стоит изучить традиции и обычаи волшебного мира, и книги ей дал, а ребят предупредил, чтобы не доставали. Ну, а она кучу баллов зарабатывает для факультета, да еще диадему нашла. Так чего к ней плохо относиться? Мы такими темпами кубок школы только так возьмем, даже без квиддича». «А тебе нравится квиддич?» — спросил Блэк. «Твой отец замечательно играл». «Посмотрим», — ответил Гарри. «Летать мне нравится. Драко на следующий год хочет пробоваться в команду. Может, и я попробую. Если, Конечно, не придется от занятий отказываться. Я очень хочу стать мастером чар, как мистер Гендельквист. И еще очень люблю руны и зелья. А тренировки много времени отнимают. Блэк снова вздохнул. Извини меня, Гарри, просто это так странно, что сын Джеймса не любит квиддич и учится на Слизерине. Гарри пожал плечами. А почему странно? Я не помню своих родителей. У меня есть их колдографии, но ведь это только иллюзия жизни. Разумеется, у них были свои достоинства и недостатки, как и у всех людей. Дядюшка Дрю говорит, что будет лучше всего, если я выучусь и стану мастером, уважаемым человеком. Этим я покажу уважение своим родителям, что им не было бы за меня стыдно. Я тоже так считаю. Мне очень жаль, что я совсем не знаю своих маму и папу. Но ведь с этим ничего не поделаешь. Я могу тебе рассказать, тут же предложил Блэк. Спасибо, улыбнулся ему Гарри. Так они и договорились. А еще через день миссис Малфой забрала своего непутевого кузена, чтобы он закончил медицинское обследование и необходимое лечение. Гарри обещал ему писать. Ну как там, толпа напирала, и Эдриану Пьюси пришлось наложить дополнительную парочку щитов. Ой, он шевелится, взвизгнула Панси Паркинсон. Пьюси, держи колбу ровнее, сейчас заснимем на память. Вспыхнула вспышка колдофотоаппарата. Осталось всего ничего, проговорила Гермиона, сверяясь с пергаментами. На следующей неделе можно будет открывать. Мистер Фламмель обещал приехать. А как мы его назовем? Спросил кто-то с Хаффлпаффа. Будем тянуть жребий или голосовать, сказал Флинт. А то ничего не решим. Можно и несколько имен, заметил Драко. А он у нас какого пола? В смысле, мальчик или девочка? Они еще и гермафродитами бывают, ответила Гермиона. Правда, редко. Нифига себе, прокомментировал Гарри. Ты думаешь, и у нас такой, ну, учитывая цикуту от Лангбаттома. Никто не знает, кстати, что с тыквой стало. Ее перетащили в отдельную теплицу и изучают, сказала Ханна Эббот, туда никого не пускают. Профессор Спраут говорит, что ничего подобного в жизни не видела. Тыкву Хагрид кормит. Ну ясно, кивнул Драко, он здоровенный. Даже если тыква на него и нападет, то сразу не сожрет, можно будет на помощь успеть. А если чего и отъест, так в Мунго протезы делают. Гермиона покачала головой. Интересно, как у Лангбаттома получилось? В книгах ничего подобного не упоминается. Бывает, ответил Пьюси, только что поместивший колбу в Атонар, иногда дилетанты такого наворотят, что ученым и в голову не придет. Так и открытия делают. Может и нам чего-нибудь замутить? У Драко загорелись глаза. Перед его носом тут же появилось несколько кулаков старшекурсников. Гомункула не трогать. И так неизвестно, что получится. Драко независимо фыркнул. Да я и не собирался. Больно надо. Лучше вон, реликвии основателей поискать. Или тайную комнату Салазара Слизерина. За это тоже баллы дают. Вот и ищи тайную комнату, строго проговорил Флинт. А про гомункула и думать забудь. Драко шмыгнул носом. И найду, сказал он. Парни, за мной. Гермиона покачала головой и вернулась к своим записям. Гарри вздохнул. Тайная комната, это было интересно. Пора доставать из печи, крикнул семикурсник из Рейвенкла. И мы найдем тайную комнату. Драко прошел туда и обратно перед диваном, на котором сидели первокурсники. Знать бы, где искать, пожал плечами Нот. Столько времени прошло. Диадему тоже много веков не могли найти, напомнила всем Панси. Чтобы знать, где искать, надо собрать все сведения про Салазара Слизерина, сказала Гермиона. Тогда мы можем догадаться, где он мог устроить тайник. Салазар Слизерин был змеиустом и не любил маглокровок, извини, Гринджер, сказал Забини. А еще он был темным магом. Он устроил наше общежитие в подземельях. Наверное, и свою комнату он устроил в подземельях, предположила Панси. А подземелья большие. А где жил наш основатель? Спросил Гарри. Я просто подумал, что вряд ли он по всему замку мотался. Скорее всего и тайник он устроил поблизости от своих комнат. Это логично, согласилась Гермиона. Может, в том же месте, где комнаты декана. Как представлю радость нашего декана, когда мы предложим ему поискать в его покоях вход в тайную комнату, закатил глаза Забини. Он, конечно, баллы со своих не снимает, но мне и котлы чистить не хочется, особенно без магии. Ну, мы же не сразу к нему в комнаты полезем, сказала Панси, мы сперва вокруг посмотрим. А как ты себе представляешь вход в тайную комнату? Спросил Гарри. Вряд ли это дверь, может, это герб Слизерина, предположил Драко. Раз он был змеиустом, то это может быть любое изображение змеи, сказал Нот. «Значит, ищем любую картинку со змеей», — подытожил Драко. Северус Снейп привык, что слизеринцы часто шастают по подземельям по своим слизеринским делам. В конце концов, это была их вотчина. Но группа первокурсников, чуть ли не обнюхивающих стены рядом со входом в его личные комнаты, это было что-то новое. «Вы что-то потеряли, молодые люди?» — строго спросил он, понаблюдав некоторое время за их деятельностью. Первокурсники подпрыгнули на месте и резко обернулись. «Сэр, на декана уставились кристально чистые и невинные глаза младшего Малфоя. Мы, я потерял фамильный медальон, подарок отца. Ребята помогают мне его искать. А я потерял галлеон», — сказал Крэп. Остальные закивали. Снейп закатил глаза. «Акция медальон Малфоев», — сказал он. Из-под мантии Драко выскочил золотой кругляш на цепочке и потащил своего хозяина к профессору. «Как интересно», — заметил Снейп, — «галлеоны тоже призывать будем». Студенты вздохнули. «Ну, я жду, дамы и господа, мы ищем тайную комнату», — пробормотал Гарри Поттер. Северус Снейп тяжело вздохнул. «Начинается. Вы в своем уме?» — спросил он. Студенты враждебно засопели. «И ничего такого», — проговорил Драко. Глава 6. Приближалось Рождество. Студенческая общественность обменивалась каталогами и заказывала подарки с Авиной почтой. Преподаватели составляли списки остающихся в школе на каникулы. Но больше всего всех интересовало грядущее явление гомункула. Участники алхимического кружка чуть не переругались, придумывая ему имена. В конце концов, остановились на 4 вариантах в честь основателей. Решили, что выбрать должен сам гомункул. И вот торжественный день настал. Народ волновался уже с утра. Владельцы колдофотоаппаратов по нескольку раз проверили свою технику, чтобы она не дала сбой в самый ответственный момент. Самопишущие перья должны были фиксировать все на пергамент. Ради такого дела никто не пошел в Хоксмит, хоть и была суббота. Наконец, в преддверии начала обеда, в школу прибыл Фламмель. Процессия из профессоров и студентов двинулась в лабораторию. Колба была торжественно извлечена из навоза и очищена заклинанием. Еще одно заклинание, и все смогли увидеть крошечного человечка внутри. Существо было около 12 дюймов ростом. Засверкали вспышки колдофотоаппаратов. «Ой, какой хорошенький!» — взвизгнул кто-то из девочек. Услышав это, существо распахнуло большие красные глаза с вертикальными зрачками. Приоткрылся безгубый рот с очень острыми зубами. Мелькнул длинный раздвоенный язык, и послышалось громкое шипение. «Мамочки!» — прошептали особо впечатлительные студенты. Все присутствующие рефлекторно попятились. «Есть! Хочу есть!» — услышал Гарри. «Он есть хочет!» — сказал он. «Ты понимаешь его шипение?» — удивленно спросил Фламмель. «А вы разве нет?» — спросил мальчик. «Змеиусты!» — в ужасе прошептала МакГонагал. «Цикута!» — пробормотала Гермиона Лонгботтом. «Гарри, так что праздник не удался. Что делать с таким оригинальным питомцем не знал никто. И дело было даже не в том, что понимать его мог только Гарри. Честно говоря, все опасались возможных свойств жутковатого существа. Ну, Лонгботтом, выразил общее мнение Снейп, это уже чересчур. Признавайтесь, с какими еще растениями вы экспериментировали? Я зелья для больничного крыла варю. Кроме всего прочего, мало ли какая гадость с нормальными ингредиентами из теплиц может попасть в лабораторию. Он хороший мальчик, вступилась за любителя экстремальной флоры профессор Спраут, только увлекающийся. А растения для тебя я теперь лично отбирать буду. Невилл сосредоточенно шмыгал носом. А я могу позаимствовать немного этой чудо-цикуты? Спросил Фламмель. Очень уж интересные у нее свойства. Вы ее случайно змеиным ядом не поливали? Потому что про гомункулов змеиустов я никогда даже не слышал. Новое слово в магической науке. С вашего позволения, я хотел бы исследовать малыша. И ту тыкву тоже. Безумно интересно. Невилл кивнул. У него горели уши. Меня больше волнует, что Гарри Поттер оказался змеиустом, сказала МакГонагал. Мистер Гендельквист, вы об этом знали? Нет, ответил дядюшка Дрю. Мы редко бывали в лесу, а вокруг моего дома стоят отпугивающие чары. Моя жена змей недолюбливает. По крайней мере, все перестанут задавать вопросы, как Поттер оказался на Слизерине, заметил Флитвик, змеиусту там самое место. Но вот что интересно, вроде Поттер не в родстве со слизеринами. Вопросы крови, самые сложные вопросы в мире, улыбнулся Фламмель. Я ничуть не погрешу против истины, если, говоря об этом, упомяну о причудливо тасуемой колоде карт. Возможно, поправила очки МакГонагал, но все это так неожиданно. Думаю, что страх перед змеиустами сильно преувеличен, продолжал Фламмиль, и обязаны мы им Макглам. Макглам? Переспросила МакГонагал. Я как-то читал макгловские мифы и легенды, ответил Фламмиль. Способность понимать животных приписывалась самым сильным волшебникам. У макглов есть и те, кого называют святыми, тоже обладавшие этой способностью. Но змея, вернее, змей, для них символ соблазна и зла. Змеем предстает сам дьявол. Поэтому тех, кто умел говорить со змеями, объявляли слугами дьявола. Разве макглы оказали такое сильное влияние на магов? Спросил Флитвик. А почему нет? Пожал плечами Фламмиль. Статут секретности принят в 17 веке. До этого маги и макглы жили рядом. Ничего удивительного, что макгловские легенды оказали влияние на волшебников. Я как-то об этом никогда не думала, удивленно проговорила МакГонагал, но что-то в этом есть. К тому же у нас в Великобритании самым известным змееустом последнего времени был Волдеморт. Сами понимаете, для нас важно, чтобы репутация Гарри не пострадала, покачал головой дядюшка Дрю. К мальчику и так проявляют повышенное внимание, а тут такое. Может быть, какую-нибудь лекцию прочитать, например, об индийских змееустах. Я немного знаком с мистером Патилом, его дочери учатся в Хогвартсе. Думаю, он не откажется помочь. Неплохая мысль, кивнула МакГонагал. На том и порешили. Мистер Патил отнесся к проблеме с пониманием. Для Хогвартской библиотеки по его рекомендации были закуплены книги по традициям индийских волшебников, а для всех студентов была прочитана интереснейшая лекция о нагах и их потомках. Студенты прониклись. На Гарри больше не смотрели со страхом, книги пользовались бешеной популярностью. После рождественских каникул было решено провести аналогичную лекцию по китайской магии. Соответствующее письмо было отправлено мистеру Чингу, отцу студентки из Рейвенкла. Мистер Чанг ответил согласием. Надо же, удивлялась МакГонагал. И как это всем раньше в голову не приходило. Я сама с огромным удовольствием прослушала лекцию. Так интересно. А ведь есть еще и Африка, Северная и Южная Америки, улыбнулся дядюшка Дрю. Да и в Европе существуют различные магические системы и традиции. Наша магия более ритуальная. В Азии упор делается на внутреннюю силу человека. У славян в большом почете магия стихии. У туземцев Африки и Америки очень развита анимагия. Искушайте, коллега, рассмеялся профессор Флитвик, но я только за. Есть кое-какие связи, можно хоть в Дурмштранг написать для начала, а то мы тут варимся в собственном соку, постепенно утрачивая нажитое предками. Самому смешно давать на экзамене задание заставить танцевать ананас. Зрелищно, забавно, но не более того. МакГонагал махнула рукой. Укреплять связи с другими магическими школами, это замечательно. И лекции тоже. Было бы неплохо, если бы такие встречи стали традицией. В конце концов, и нам есть что предложить, и библиотека пополняется. С ней согласились все. На Гарри Поттера теперь не косились. Его торжественно назначили главным по гомункулу, которого, по понятным причинам, назвали Салазаром, сокращенно, Салли. Впрочем, новорожденный пока ничего интересного не говорил, только периодически просил есть. «Может, он тупой?» – спросил Драко. «Его же развивать надо», – возмутилась Гермиона, это как с ребенком. Если с детьми не разговаривать, то они не развиваются. Ему надо сказки рассказывать, песни петь. Гринджер, Флинт тяжело вздохнул, мы бы с удовольствием. Но он же не понимает. А может, все-таки понимает? Спросила Чу Чанг, мало ли, что не говорит. Вот пусть Поттер ему сказки и шипит, сказал Флинт. А музыку мы обеспечим. Так в лаборатории поселилось магическое радио, и гомункул теперь наслаждался шлягерами в исполнении Селестины Уэрлок. А еще каждый вечер к нему приходил Гарри и старательно шипел очередную сказку Барда Бидля. Кроме того, подопытному читали стихи. «Даже жалко уезжать на каникулы», — вздохнула Гермиона. «Его Хагрид кормить будет», — сказал Флинт, — «и радио тоже он включать будет. Я уже договорился, а он ничего не перепутает», — забеспокоилась Чу. «У него полно питомцев, справляется», — махнул рукой Флинт. «Ну, пока, Салли», помахала рукой Гермиона, мы скоро вернемся. Гомункул показал ей язык и что-то прошипел. Наконец настал день отъезда. Вы это, не волнуйтесь, говорил Хагрид, которому выдали длиннющий список рекомендаций, все будет в лучшем виде. И покормлю во время, и радио ему включу. Могу и книжку какую почитать, я только шипеть не умею. Я спешусь с коллегами по поводу крестражи, сказал дядюшка Дрю. Я читал об исследованиях Гера Уфбаума из Мюнхена. Он много лет изучает артефакты, подвергшиеся дополнительному магическому вмешательству. И обязательно загляну на каникулах. Только отпразднуем дома. Гермиона, Гарри широко улыбнулся. Приезжай к нам с родителями в день подарков. Сможешь показать им, сколько заклинаний выучила. Счастливая девочка от избытка чувств громко чмокнула его в щеку. Гарри засмущался. И вы все приглашены в Малфой Мэнор, не забудьте, сказал Драко. Северус Снейп с явным удовольствием проводил своих подопечных на Хогвартс-экспресс. Несколько дней покоя ему было гарантировано. Минерва МакГонагал вернулась в директорский кабинет. Хогвартс опустел в очередной раз. Все-таки без Эльбуса было грустно. Он обожал праздники, подарки, розыгрыши. А теперь его даже не порадуешь. Вообще-то были заклинания, позволяющие помещать материальные предметы на картину. Может, им с Томом какую-нибудь игру передать? «Все не так скучно будет», сказано, сделано, и два врага стали обладателями новеньких магических шахмат. «Спасибо тебе, Минни». Дамблдор даже прослезился. Вальдеморт кивнул. «Рождество все-таки», смущенно проговорила МакГонагал. «Минни», окликнул ее Дамблдор, когда она уже была у дверей. «Там в моей спальне есть потайной ящичек. Просто поверни правый канделябр на камине. Там мантия-невидимка Джеймса Поттера. Я хотел вернуть ее Гарри на Рождество». «Мантия-невидимка?» – потрясенно переспросила МакГонагал. «Она была у тебя, но, как она к тебе попала?» «Джеймс дал мне ее на время», – ответил покойный директор, – «я хотел ее изучить». Прислушивающийся к разговору Вальдеморт от неожиданности даже перестал расставлять фигурки. «Ну ты и гад», – проговорил он. МакГонагал рванула в спальню, где все еще хранились вещи предыдущего директора, трясущейся рукой повернула канделябр. В стене открылось отверстие, в котором стоял большой ларец. Из ларца выскользнула тонкая переливающаяся ткань. МакГонагал опустилась на пол. Мерлин всемогущий. Она сотни раз проигрывала в голове страшные события того Хэллоуина, просчитывала варианты спасения для своих учеников. А вещь, которая могла спасти их жизни, хранилась у Альбуса. Дом Гиндельквистов был празднично украшен. В гостиной стояла большая елка. И вкусно пахло гусем с яблоками, пирогами и пудингом. «Я так по вам обоим скучала», — проговорила тетушка Пру, — «видеться-то мы виделись, но это совсем не то, но я очень горжусь вами, очень». Ужин был великолепным, а утром под елкой обнаружилась гора подарков. Гарри послал всем знакомым наборы вкусных конфет из сладкого королевства. Ему тоже прислали кучу шоколада, игрушки из зонка, книги. Сириус Блэк презентовал метлу Нимбус 2000. Тетушка Пру вручила Гарри теплый свитер, красивый шарф, перчатки и шапочку с помпоном, а дядюшка Дрю – интересную книгу по рунам. Сам Гарри купил для своих друзей красивый ежедневник, альбом с новыми фасонами и рисунками для вязания. Ему было очень приятно, что он наконец-то смог хоть что-то подарить. На подарок декану скидывались всем факультетам, и Гарри честно сдал 2 галлеона, а Фламмелем была послана красивая открытка, распевающая рождественские гимны. Ближе к обеду прибыло семейство Грейнджеров, которым был выслан порт-ключ. Затем появился виновато улыбающийся Сириус Блэк. Маглы потрясенно осматривались в доме волшебников. Мистер Грейнджер вручил хозяйке дома большую коробку шоколада и бутылку вина. У Гермионы для Гарри был справочник редких зелий. Гарри подарил ей жизнеописание Фламмеля с автографом. «Спасибо тебе», — поблагодарила счастливая девочка. Блэк выставил эльфийское вино и бутылку старого агдинского. А еще, просто огромный торт. «Спасибо за метлу», – поблагодарил его Гарри. «Она классная». Гермиона достала волшебную палочку. Ей не терпелось продемонстрировать родителям свои успехи. Были опробованы чары левитации на диванной подушке и трансфигурация спичек в иголке и обратно. «Надо же, как интересно!» – восхитился мистер Грейнджер. Блэк превратился в собаку. Миссис Грейнджер взвизгнула от неожиданности. «Ой, извините», – проговорила она, – «одно дело слышать про такое, но вот увидеть своими глазами». Сириус перекинулся обратно. «Скажите», – заинтересовался мистер Грейнджер, – «а каково это, быть собакой? Ведь животное и видит по-другому. Передвигаться на 4 ногах тоже, наверное, непривычно. Хвост опять-таки. Вы долго тренировались?» Сириус улыбнулся. «Сперва было странно и непривычно. Но Джеймсу было сложнее, он превращался в оленя. Одни рога чего стоили. А меня, если честно, больше всего блохи донимали». «Блохи?» — потрясенно переспросила Гермиона. Сириус кивнул. Миссис Гиндельквист пригласила всех к столу. «Вот и не знаю, чем заняться», — рассказывал Сириус. «Нарси считает, что надо срочно жениться и заниматься делами семьи. Кое-что, Конечно, разобрать надо, но мне в родительский дом даже заходить не хочется. Люциус тоже печень проедает. Мол, если сам не хочешь, передай все права Драка, а сам делай, что пожелаешь. Вот еще, там полно темных артефактов. Да одна библиотека чего стоит. Я мог бы помочь с разборкой, предложил дядюшка Дрю. Видите ли, мистер Блэк, мы столкнулись с колоссальной проблемой, с очень древней и очень темной магией. Библиотека вашей семьи славится на весь магический мир. Может, именно там мы найдем то, что сможет нам помочь. Да, пожалуйста, махнул рукой Сириус, хоть все забирайте. Гермиона смотрела на него широко раскрытыми глазами. Общение с наследниками древних магических родов показало ей, как старые семьи дорожат накопленными знаниями. Гарри тоже покачал головой. Он дорожил каждой крупинкой знаний о своих родителях. Если бы ему достался родительский дом, он был бы бесконечно счастлив, и ни за что не отдал бы в чужие руки книги и артефакты. «Может, вам и стоит не сразу браться за все?» – спросил мистер Гринджер. «У магов принято путешествовать», – дочь рассказывала о том, что с вами случилось. «А если вам в круиз отправиться, могу с этим помочь. У меня приятель в агентстве Кука работает. Кстати, скоро карнавалы начнутся. Вы были в Рио-де-Жанейро, оторветесь, повеселитесь, смените обстановку, а потом с новыми силами примитесь за разбор дел. Такого отвращения они у вас уже вызывать не будут. А в Бразилии столько интересных растений», сказала Гермиона, «и маги у них тоже есть. Там очень интересно должно быть». У Сириуса загорелись глаза. «Правда?» – спросил он. «Я никогда об этом не думал. А ведь действительно». «Да-да, вы совершенно правы, мне стоит попробовать. Спасибо за идею». Хагрид очень ответственно отнесся к поручению. Такого подопечного у него еще не было. «Интересный ты парень, Салли», — сказал он, вливая в колбу порцию корма, «или ты у нас не парень, а?» Гомункул зашипел. «Ну не шипи, не шипи. Это я так, сейчас вот тебе радио включу. Любишь музыку?» Вот, судя по шипению, Салли музыку не любил. Хагрид сел на стул, некоторое время с мечтательным выражением слушал душещипательный шлягер, достал из кармана полушубка бутылку с огневиски и сделал большой глоток, еще немного посидел, покачивая головой в такт музыке. Салли зашипел. «Чего?» – спросил у него Хагрид. «Тоже хочешь? Дык это, мне не жалко, только тебе же нельзя, ты это, гомункул». Салли зашипел что-то, что при определенной фантазии можно было принять за ругательство. «Да ладно тебе», — ответил Хагрид. «Чего ты?» — Салли шипел. «Праздник все-таки», — пробормотал Хагрид. «Ладно, уговорил. Только ты это, не говори никому, хорошо?» И Хагрид влил в колбу солидную порцию огневиски. Детский праздник у Малфоев удался. Много мороженого, сладости и лимонада. Шоколадный фонтан, лотерея с вкусными и забавными призами, подарки и потрясающие красоты фейерверк в парке, причудливо отражающийся в ледяных скульптурах. Гости уже собирались расходиться, когда из камина вышла директриса Хогвартса. «Я прошу меня извинить», — сказала она, — «Северус у вас?» Снейп поставил на поднос недопитый бокал с шампанским. «Минерва, что-то случилось?» МакГонагал несколько раз кивнула. «Это все Хагрид», — сказала она, — «ну кто бы мог подумать, что он решил угостить вашего гомункула. В честь праздника», — говорит Мерлин. «Чем он его угостил?» — спросил Снейп, которому внезапно стало не по себе. К ним подошли дети. «Огневиски налил», — сказала МакГонагал. «Что?» — в ужасе спросила Нарцисса. Дети испуганно замерли. Сириус Блэк хихикнул, но тут же умолк под осуждающими взглядами. «И что с гомункулом?» — спросил Снейп. «Он умер, он сбежал», — стиснув кулачки у груди, проговорила МакГонагал. Все замерли, а потом дружно рванули к камину. «Салли, Салли, ты где?» — звали дети. Гарри старательно шипел. Поисковые чары не действовали. Страшно виноватый Хагрид обстукивал стены. «Он же кровью питается», — бормотала МакГонагал, а в школе и дети остались. «Мамочки, пьяный кровопийца, Минерва, все не так страшно», — пытался успокоить ее Снейп. «Он мог просто уснуть. Сколько он выпил, я не знаю, Хагрид. Сколько выпил Салли? Дык это, ясно. Слушайте, у нас карта была», — сказал увязавшийся за всеми Блэк. «Мы с ребятами сделали, когда учились. Там отражались все, кто в замке находились. У нас ее Филч конфисковал. Может, еще сохранилось? Он же все хранит». Вызванный Филч без звука открыл свою каморку. «Карты нигде не было. Вот засада», — буркнул Сириус. «Еще идеи есть?» — спросил Снейп. Блэк перекинулся в пса, обнюхал колбу и бросился вперед. Все помчались за ним. «Салли, Салли, Блэк несся вперед. Из-за угла вышли близнецы Уизли с каким-то пергаментом в руках. Блэк налетел на них, перекинулся в человека и завопил. «Карта! Наша карта! Ах вы, мелкие!» Мальчишки замерли. «Что там?» — спросила МакГонагал. Блэк быстро проговорил. «Клянусь, что замышляю только шалость», и прикоснулся к пергаменту волшебной палочкой. Над появившейся картой склонилось несколько голов, остальные пытались заглянуть через плечи других. «Ну, что там? Что? Вот он!» — крикнул Драко, указывая пальцем. «Третий этаж!» — кивнул Блэк. «За мной! А чего это вы делаете, а?» — спросил один из близнецов. «Иди, иди отсюда!» — махнула на него рукой Панси. Компания рванула на третий этаж, близнецы переглянулись и понеслись следом. Из девчачьего туалета донесся дикий визг. «Мерлин, он на кого-то напал», – прошептала МакГонагал и решительно распахнула дверь. Все заглянули в помещение. Живых жертв в туалете обнаружено не было, только под самым потолком висел призрак толстенькой девочки в очках. На краю раковины сидел Салли и громко шипел. «Салли!» – обрадовалась Гермиона. «Живой!» – гомункул снова зашипел. «Раковина!» на которой он сидел, вдруг вздрогнула и с громким скрежетом отъехала в сторону, открывая отверстие в полу. «Ох и нифига себе!» – прокомментировал то ли Фред, то ли Джордж. Гомункул прыгнул вниз и исчез в отверстии. «Ой!» – взвизгнули девочки. «Куда это он?» – спросил Снейп. «Вот это да!» – проговорил перекинувшийся обратно в человека Блэк. «А мы с парнями про этот проход и не знали». «И слава Мерлину!» – ответила на это МакГонагал. «Миртл!» – обратилась она к призраку. «Ты знаешь, что это за проход?» Призрак перестал верещать и с интересом уставился на директрису. «Я не знаю», — с достоинством ответила мертвая девочка, «но вот когда я умерла, какой-то мальчик тоже шипел, и тоже слышался скрежет. А потом я выглянула, увидела огромные желтые глаза и я умерла». МакГонагал в ужасе приоткрыла рот. «Мерлин», — прошептала она. «Мерлин, это нужно закрыть», — сказал Снейп. «Салли». «Конечно, жаль, но мы не можем рисковать детьми». «Да», — кивнула МакГонагал, — «ты совершенно прав, Северус. Только как это закрыть, если надо было шипеть, чтобы открылось?» «Начало Гермиона, Поттер», — приказал Снейп, — «прикажите конструкции закрыться. Может, тут и пароль, но нужно начать с простого. Закройся», — послушно прошипел Гарри. Раковина с не менее громким скрежетом вернулась на место. Все вздохнули с облегчением. «Салли», — прошептала Гермиона. «Бедный Салли, пойдемте в мой кабинет», — сказала МакГонагал. «Это надо обсудить». В кабинете директрисы в глаза вошедшим бросился портрет Дамблдора и Волдеморта, занавеска на котором была сдвинута. Дамблдор почему-то сидел в одном белье насыщенного сиреневого цвета, расшитом анютиными глазками. «Альбус», — прошептала потрясенная МакГонагал. «Ты что, Том, что случилось? А я у него мантию выиграл», — самодовольно проговорил Волдеморт. «Теперь будем играть на очки». Первокурсники смотрели на бывшего директора, раскрыв рты. Девочки густо покраснели. «Ничего себе расцветочка», — оценил Блэк. «Ой», — схватился за лоб Гарри. «Что случилось, Поттер?» — спросил Снейп. «Шрам», — ответил мальчик. «Больно так, очень интересно», — заметил Люциус, который не бегал по замку, а терпеливо ждал всех у директорского кабинета. «А, Гарри Поттер», — скорчил зверскую рожу Волдеморт. «Том, будь так любезен вернуть мантию Альбусу», — строго проговорила МакГонагал. «Да она мне не нужна», — буркнул Волдеморт. «Я такой ужас в жизни не надену». «А почему ужас?» — возмутился Дамблдор. «Потому что», — ответил Волдеморт. «Собственно говоря, Том, мы пришли поговорить не об этом», — сказала МакГонагал. «А о чем?» — спросил Волдеморт, оглядывая присутствующих. «А, Люциус, мой скользкий друг». Малфой-старший немного нервно оглянулся, но удержался от бегства. «Том», — сказала МакГонагал, — «гомункул Салли как-то сумел открыть проход в туалете для девочек на третьем этаже, и Плакса Миртл сказала, что перед тем, как она умерла, слышала скрежет, а потом увидела большие желтые глаза. И что только принесло эту идиотку туда», — пробормотал Волдеморт. «Вообще-то, это туалет для девочек», — заметила МакГонагал. «Сэр», — выступила вперед Гермиона, — «туда Салли убежал, он же еще маленький совсем, вдруг с ним там что-то случится». «Пожалуйста, сэр, Том, ну какая тебе теперь-то разница?» — поддержала ученицу МакГонагал. «А у нас тут целая школа детей, вдруг что-нибудь случится, просто расскажи, Том». «А меня учителем за тени взяли», — ответил Волдеморт. «Том, ну какой из тебя учитель?» — покачала головой МакГонагал. «А из тебя какой?» — возмутился Волдеморт. «Тоже мне. Я, может, очень хотел, с детства мечтал, «Честно говоря, работенка та еще», — проговорил в пространство Снейп. «Вот», — сказал Волдеморт, — «Северус не хотел, а его взяли. Ты лучше скажи, что такое в туалете?» Не дала свернуть с темы МакГонагал, что еще за желтые глаза. «Это какое-то животное, которое убило Миртл». «Ага», — возмутился молчавший до этого Хагрида. «На моего Арагога, значит, донес. А сам сравнил моего Василиска со своим пауком». Возмутился Волдеморт. «Василиск», — пробормотали присутствующие. «Том», — МакГонагал молитвенно сложила руки. «Я прошу тебя, умоляю, помоги. А если этот Салли выпустит чудовище, нам придется закрывать Хогвартс. А невыразимцы его просто убьют», — сказал Снейп. «Тебе-то что?» — буркнул Волдеморт. «Небось уже прикидываешь, какие ингредиенты получить можно. Василиск самого основателя», — пробормотал Люциус. «Дык это», — приосанился Хагрид, — «ежели чего, что мы с Василиском не справимся. Он чего ест, а такого точно ни в одной школе нету. Мне и яда со сброшенной шкуры хватит», — сказал Снейп. «Что я зверь, что ли?» «Вы с ума сошли?» — спросила МакГонагал. «А что?» — сделал шаг вперед Люциус. «Почему это у нас в школе хранится только шляпа и меч Годрика Гриффиндора? Хорошо еще диадему Рейвенкла нашли. Кстати, студентка Слизерина, мистер Малфой», — возмутилась МакГонагал. «Василиск — это слишком. Даже если он самого Слизерина. Приручим зверюшку», — расплылся Хагрид. «Он там и самец или самочка? Если самочка, вот только самочки Василиска нам и не хватало», — пробормотала МакГонагал, хватаясь за голову. «Расскажу про комнату, только если Василиска не убьют», — сказал Волдеморт. Снейп дернул МакГонагал за рукав. «Минерва, у нас есть Змееуст. Если с Василиском можно договориться, ты только прикинь. Яд, шкура, выпавшие клыки, бешеные деньги, новое оборудование, книги, Роланда, вон, плакалась на старые метлы, рассада для Поманы, и мне на исследование, немного. Северус, ты с ума сошел? А так просто убьют и нам ничего не оставит. Уверен, Северус, все-таки это зверюшка редкая», — подключился Хагрид, — «ни у кого такой нету. Сейчас столько редких животных уничтожили», — вздохнула Гермиона. «Ну?» — спросил Волдеморт. «Так что решили?» «Ладно», — вздохнула МакГонагал, — «мне уже ничего не страшно. Пусть будет Василиск. С ним действительно договориться можно, если есть Змееуст», — усмехнулся Волдеморт. «Есть у нас Змееуст». «Есть», — кивнула МакГонагал. «У нас теперь все есть». «А кто Змееуст?» — заинтересовался Волдеморт. «Вроде у меня живых родственников не осталось». «Еще бы остались», — подал голос Дамблдор. «Всех лично поубивал». «Ну, не всех», — возмутился Волдеморт, — «хотя таких родственничков». «Не отвлекайся, Том», — строго проговорила МакГонагал, — «а Змееуст у нас Гарри. Мистер Фламмель считает, что за 1000 лет род Слизеринов с кем только не породнился. Так что скорее удивительно, что Змееустов так мало». Волдеморт демонстративно пожал плечами. «Похоже, что ему не понравилось, что он не единственный и неповторимый». «Ладно», — сказал он, — «запоминайте. В туалете есть раковина, она не работает, на кране выбита змейка. Нужно приказать ей на Парселтанге. Откройся. Проход довольно неудобный, но из-за этой идиотки Миртл я спускаться в тайную комнату больше не мог. Угораздило ее поселиться в туалете. Наверняка есть и другие входы-выходы. По крайней мере, Василиск от голода не сдох. По трубам можно дойти до дверей. Им тоже надо приказать открыться. А в самой тайной комнате нужно обратиться к статуе и сказать на Парселтанге: «Поговори со мной, Салазар, величайший из Хогвартской четверки». У статуи откроется рот и оттуда вылезет Василиск. В глаза ему не смотреть. С ним можно договориться. У змей есть 3 века, так что смертоносен только прямой незащищенный взгляд. Так, если не повезет, можно окаменеть. Но от этого есть лекарство. Все равно это очень опасно, — покачала головой Минерва. «Мы тут рассуждаем, а там гомункул, может, уже Василиска выпустил», — проговорил Малфой. Все содрогнулись. «Но гомункул не знает, как открыть статую», — напомнил Снейп. «Это слизеринский гомункул, он все может». «Тогда пошли немедленно». «Эй!» — крикнул Волдеморт. «Расскажите потом, что да как. Интересно же, и мне», — поддержал его Дамблдор. «Обязательно расскажем», — пообещала МакГонагал. «Дети, брысь в гостиную факультета», — приказал Снейп. «Остается только Поттер». Слизеринцы дружно засопели. «Люциус, а ну пошли, ничего не случится, все будет в порядке. У нас есть омут памяти, все посмотрите потом». «Ну, папа, Драко, только тебя там и не хватало, быстро. А вы, господа, в свою гостиную, может, их где-нибудь запереть?» — предложил Снейп, а то ведь вылезут. Я бы точно вылез, согласился с ним Блэк. Снейп взмахом палочки вызвал патронус. Мистер Гиндельквист, сказал он ему, будьте так добры прибыть в школу. Нашли тайную комнату. А чего это у тебя патронус, Лань? Даже с некоторым возмущением спросил Блэк. Не твое дело, огрызнулся Снейп. Лань ускакала. Я сейчас вызову главу домовиков Хогвартса и попрошу его запереть студентов понадежнее, сказала МакГонагал. Северус, у тебя есть защитные очки? Есть, кивнул Снейп. Сейчас принесу. И флаконы для яда захвачу. Кто о чем, а с ней по яде, буркнул Блэк. Тот вышел из кабинета, не удостоив его даже взглядом. Недовольные студенты под присмотром домовиков отправились по гостиным. Из камина выбрался дядюшка Дрю, и все направились к туалету на третьем этаже. Вскоре их нагнал Снейп. Он раздал всем защитные очки. «Ну, Гарри, давай», — сказал мистер Гиндельквист. «Откройся», — прошипел Гарри. Раковина со скрежетом отъехала в сторону. «Если вы там все внизу погибнете», — недовольно проговорила Плакса Миртл, «то в моем туалете на всех места просто не хватит». «Постараемся выжить», — ответил ей Сириус. Первым вниз отправился Хагрид, с трудом протиснувшийся в отверстие. За ним последовали остальные. «А во, какие тут трубы!» — восхитился Блэк. «А мы с парнями и не знали. И что бы вы тут устроили?» — поинтересовался Снейп, подавая руку МакГонагал. Люциус брезгливо отряхнул мантию. Дядюшка Дрю и Гарри потрясенно оглядывались. «Должен заметить, что я тоже в свое время хотел найти вход в тайную комнату», — сказал мистер Гиндельквист, «но мне и в голову не приходило искать его в туалете для девочек». «Куда дальше?» — спросила МакГонагал. «Думаю, туда», — указал Блэк. За первым же поворотом они наткнулись на сброшенную кожу Василиска. «Ничего себе!» — пробормотал Блэк. «Дальше пойдем?» — спросил Люциус, нервно теребящий волшебную палочку. «А куда деваться?» — вздохнул мистер Гиндельквист. Путешественники перебрались через завал и вышли к массивной двери, на которой были изображены змейки. «Давайте, Поттер!» — скомандовал Снейп. «Откройся!» Змейки исполнили замысловатый танец, и дверь медленно открылась. Вспыхнули магические факелы. Глазам путешественников предстал величественный зал с увитыми змеями-колоннами. Посредине располагался глубокий бассейн. «Красота какая!» — проговорила потрясенная МакГонагал. «В голову не приходило, что в замке есть такое место. Интересно», — заметил дядюшка Дрю, «для чего было устроено такое величественное помещение? Неужели только для Василиска? Может, здесь хранятся книги Слизерина?» — предположил Малфой. «Или какие артефакты? Еще скажи, сокровищница здесь была?» — фыркнул Сириус. «Но местечко прикольное. А вот и статуя», — указал Гарри. «Жутковато ваш Слизерин выглядел», — не удержался от подколки Блэк. «А вы так уверены, что это портрет?» — спросил его дядюшка Дрю. «Всем надеть очки», — распорядилась МакГонагал. «Кстати, гомункула никто не видит, разглядишь тут такого кроху», — покачал головой Хагрид. «Салли», — позвал Гарри на Парсилтанге. «Салли, ты где?» — послышался возбужденный свист, и из-за колонны выскочил Салли. Он подбежал к Гарри и вскарабкался ему на руки. «А вот и беглец», — с облегчением выдохнула МакГонагал. «Он усталый бойца», — перевел Гарри, — «и еще ему плохо. Давайте его сюда», — Поттер, распорядился Снейп. Гомункула устроили в профессорском кармане. Гарри медленно двинулся к статуе. «Осторожно», — сказала ему МакГонагал. «Поговори со мной, Салазар, величайший из Хогвартской четверки», — прошипел Гарри. Рот статуи открылся. Волшебники дружно сделали шаг назад и выставили впереди себя волшебные палочки. В глубине открывшегося прохода что-то мелькнуло. «Ближе, еще ближе», — наконец показалась голова гигантской змеи, говорящей. Прошипела она. Гарри стиснул кулаки, не причиняя вреда, приказал он. Змей кивнул. На его глаза опустилась защитная пленка. Волшебники дружно выдохнули. «Зачем ты привел этих людишек?» — спросил змей. «И где тот, что приходил раньше?» «Он теперь живет в картине», — ответил Гарри, «и рассказал нам, как тебя найти. Если ты будешь жить в мире со всеми людьми и согласишься отдавать нам яд и ту шкуру, что сбрасываешь, то мы будем тебя кормить». Змей задумчиво свернулся в огромное кольцо. «Ты странный человешек», — прошипел он. «Те, кто приходили до тебя, приказывали убивать своих врагов». «Зачем убивать?» — возмутился Гарри. «Давай жить дружно». «Змеи не умеют дружить», — ответил змей. «Но если ты будешь приносить мне крыс и кроликов и разговаривать со мной, то я соглашусь. Сколько яда тебе надо?» «Сейчас», — профессор Снейп, он спрашивает, сколько яда нам надо, и просит крыс и кроликов. Поттер, пусть наполнит все флаконы, сейчас дам. Хагрид, сколько у вас кроликов? Дык, это, сколько надо-то, сейчас все будет. Таким образом счастливый Снейп стал обладателем 5 полных флаконов бесценного яда. Хагрид, которому змей указал выход в запретный лес, помчался за кроликами. Гарри, спроси, зачем создавалась комната, напомнил дядюшка Дрю. Мой хассин хотел показать, как много он может, ответил змей. Он приводил сюда еще одного, они вместе пили. А еще он оставил тут кое-что. Что оставил? Спросил Гарри. Змей лениво щелкнул хвостом по одной из колонн. Стена за колонной отъехала в сторону. Преподаватели Хогвартса с трепетом заглянули в святая святых. Их глазам предстал еще один огромный зал, забитый винными бочками. «Нифига себе, основатели, Годрик и Салазар», — выразил общее мнение Сириус Блэк. «А в бассейне они что, освежали буйные головы?» — обалдело спросил Люциус. «Где? Где книги? Где артефакты? Сокровища? Это просто нечестно. Кто? Кто все это сделал? Кто? Я вас спрашиваю». «Салазар Слизерин», — ответила Минерва МакГонагал. «И ничего страшного. Это в любом случае очень ценное помещение. В историческом смысле. Это их так Хельга с Равиной доставали, что они себе тут погребок устроили», — хихикнул Сириус. «Гарри, спроси-ка, тут дам не было?» Гарри послушно зашипел. Змей ответил. «Они сюда никого не водили». «Ясно», — заявил Сириус, — «отдыхали от дамского общества». «Понимаю. А потом бедняга Годрик один остался». Появился Хагрид с кроликами. Змей приступил к ужину. Глава 7. Салли вернули на место. «Ну, как там?» Обступили Гарри одноклассники. «Есть тайная комната», — сказал Гарри. «И змей тоже есть. Это действительно лучше в омуте посмотреть. А с Василиском я договорился, он будет делиться с нами ядом. Взамен, ему нужны кролики. И еще, чтобы я с ним разговаривал. А что там в комнате?» — спросила внимательно слушающая Гермиона. «Я имею в виду, что там скрыто. Это ритуальный зал, лаборатория, там остались книги или артефакты, там осталось вино», — ответил Гарри. «Хагрид вынес пару бочек, вроде оно сохранилось, там особые заклинания». Змей сказал, что Салазар Слизерин пьянствовал там с Годриком Гриффиндором. «Что?» — обалдело переспросили все, кто это услышал. «Да я сам удивился», — пожал плечами Гарри, и профессора тоже, и мистер Малфой. Как же так?» — Гермиона была в шоке. «У мужчин это бывает», — заметила Панси, — «моя мама так говорит. Жалко, конечно, что там нет книг и всего прочего, но все равно ведь интересно. И Василиск самого основателя». Гермиона кивнула, но было заметно, что девочка еще не совсем переварила неожиданную информацию. Для нее было странно и непонятно, что можно создать огромное тайное помещение, чтобы выпивать и расслабляться без свидетелей. «Ладно», — сказал Драко. «Сейчас вернемся к нам в Мэннер и посмотрим все в омуте». В кабинете директора откупорили одну из бочек. Снейп принюхался. «Вино», — сказал он, — «это определенно вино. А я его так и не нашел», — задумчиво проговорил Волдеморт на портрете. «Времени было мало. Хоть попробовать дадите? Думаете, оно безопасное?» — спросила МакГонагал. «Там чары стазиса», — заметил дядюшка Дрю. «Хотя вино того времени было не очень хорошим». «Это магловское вино в то время было не лучшего качества», — сказал на это Люциус. «У магов тогда были собственные виноградники». «Ну, кто первый?» — спросил Сириус. «Я могу». МакГонагал призвала бокалы. Два из них с почти черным вином были перемещены в картину. Все дружно продегустировали. Остальные директора тоже захотели попробовать. Им тоже налили.